В общем, не желая скатиться еще ниже, я решил не считать себя самым хитрым, а потому, спустя несколько дней привыкания и осознания случившегося, мне требовалось время, чтобы уложить все в своей голове, подналег на чисто физические тренировки, вспоминая уроки, показанные в третьей магической, да понемногу их усложняя. Ну и еще начал применять магию внутри своего тела, ведь если это даже в теории будет нельзя заметить, то чем подобное плохо. Жаль, что без вреда для себя, таким образом можно было применять лишь целительскую магию. Но и так хорошо, хоть что-то. Я тренировался, как умалишенный, потому что вымещал таким образом все, что накопилось внутри души. Собственные беспокойные мысли, гнев, злость и переживания за дурочку Силану. Магией облегчал страдания мышц, выводил молочную кислоту и поддерживал себя в тонусе. В нашей камере я был единственным, кто умел лечить самого себя. Тьфу, я был просто единственным из всех штрафников, кто умел нормально лечить. Максимумом остальных было залечить порез. Меня даже как-то выдернули из комнаты, чтобы я вылечил стражника, которого пырнули ножом во время патруля. Лекари оказались завалены работой, пытаясь сдержать гребаную мускульную дымку, а потому обычного рядового с ножевым даже не стали рассматривать, а просто указали на общую кучу раненых, сказав, ждать и надеяться, что кто-то успеет освободиться и заняться им. Офицер, ответственный за солдата, тогда даже хотел было положиться на обычную медицину, но подошедший медик сообщил, что без мага мужик долго не протянет. Вот и вытащили меня. Хех, похоже, в личном деле и правда есть соответствующая пометка о моих навыках. Жаль только, что на лечении все и закончилось. Не было никаких благодарностей, поощрения или чего-то подобного. Меня точно так же поместили обратно в клетку. И это, пожалуй, нормально. Впрочем, показательно. Имею в виду, что целителей, артефакторов, алхимиков, магов, кузнецов и им подобных редко доводили до штрафной роты. Наказывали, конечно, но иначе. Слишком уж ценными были их умения, чтобы столь по-дурацки растрачивать. Однако все мои навыки оказались не у дел. Стража, которая тут была, даже после того вылеченного солдата отказывалась рассмотреть варианты бартера, когда я бы зачаровал им что-то, а взамен получил чуть лучшие условия жизни. Нет, строгое нет. Или у них тут регулярные проверки, или очень уж все серьезно. Может и то, и другое. А может это именно за мной так пристально следят. Кто же его знает? Таким образом я и сидел, делая что могу и надеясь на лучшие. Родственники, уверен, тоже что-то пытались предпринять. Как минимум Ансельма. Мы с сестрой восстановили наше общение почти до прежнего уровня. И ничего, жаль, что же теперь я здесь? Лучше, едва ли не шепотом спросил я Барха. Парень перестал кашлять и создавать впечатление живого трупа. Чего уж, его даже к месту сбора тащила пара слуг. Буквально, чисто чтобы кинуть полуживое тело в сторону врага. Да, столь же тихо ответил он. Спасибо. Борх был одним из тех, с кем я больше всего общался в пути. Ни друг, ни приятель знакомый. И я искренне не хотел, чтобы он погиб столь глупо. От заразы, всего в десятке километров от Фирнадена. Каждый живой человек на моей стороне на маленькую капельку повышал шансы на выживание. Если получится не умереть, выходит, я старался не зря. Я кивнул парню, а потом сосредоточил внимание на императоре. Десарандес он погнал несчетное множество душ через всю территорию империи. Эти люди, как и я, пережили множество бед, встреченных по пути. И если я столкнулся с потонувшим пароходом, битвой с мятежниками и проклятой пустыней, то они штурмовали города, один за другим. Работа, быть может, даже более рискованная, чем мои приключения. И теперь мы все стояли здесь, готовились к следующему этапу пути, взятию Фирнадена. Я коротко покосился на сержанта Нэшсина, который, как и почти все остальные, не мог отвести от Десарандиса даже взгляда. Люди смотрели на императора, как на божество, приоткрыв рты, выпучив глаза, изо всех сил сжимая оружие. Вид этой толпы пугал, ободрял и даже в каком-то смысле будоражил нутро. Шанс всегда есть шанс. Безусловно, бой будет кровавым и ожесточенным, но если мы победим, город-крепость откроет путь к остальным, вначале Сауде, потом Алсмасу. И раз основная масса войск противника собралась здесь, то дальше путь можно будет считать легкой прогулкой. Главное выжить сейчас. Ха, и почему я, вместо того, чтобы продумывать варианты собственного спасения, надеюсь на то, что еще раз воскресну в мире Хариса? Хмыкнув, перевел взгляд в сторону, куда в данный момент смотрели решительно все. На высокой платформе, подле императора, собрались лидеры армии, наиболее высокопоставленные представители империи. Я различил среди них тех людей, с которыми присутствовал на собрании Десарандиса. Интересно, сумей я сдержаться и не трахни Силану, то имел бы шанс встать рядом, хотя бы в теории, каково это, находиться там, смотреть на окружающих и видеть бусинки голов, которые с расстоянием обращались в песчинки, знать, что по первому же слову десятки тысяч людей сделают все, что только придет в твою голову, власть. Даже будучи Маргримом, у меня никогда не было столь беспрекословной власти. Повсюду раздавались то выкрики, то шепотки. Обсуждение не замолкало и на миг. Офицеры то наводили порядок, то присоединялись в неистовом поклонении. Герб империи сиял, неотличимый от солнца. Жрецы Хариса громогласно зачитывали святые тексты. Люди осеняли себя священными знаками. Зажмурив глаза, я едва мог отличить шум вокруг от хаоса боя. Скоро Десарандес вознесся на небо и завис в воздухе, как он поступал всегда, во время своих выступлений. Точка была ясно видна даже с моего места. Казалось, я мог различить каждый волосок его каштановой бороды, блистающий в переливах солнечного света. Когда император заговорил, его голос чудесным образом осел на всю армию, словно снег, позволив каждому из нас услышать его четко, будто находясь на расстоянии вытянутой руки. «Когда забыт человек», — начал говорить он, — «я вновь взглянул на людское море, бушующее вокруг меня. Штрафная рота растворялась в массе войск, собравшихся на границе гигантского укрепленного лагеря. Здесь были все, кроме разведки, которая контролировала периметр вокруг и некоторых перебежчиков, которые были направлены в сторону ближайшего леса, прочесывать его ценой своих жизней. Не так давно мы начали натыкаться на закопанные мины, отчего погибло несколько аристократов. Теперь впереди всегда гнали истощенных крестьян. Вот и с лесом то же самое. Даже если в нем не было ловушек и не прятался враг, подобная прогулка непременно приведет к смертям среди плохо подготовленных гражданских. Чего уж, я слышал, что даже скудный паек, который им ранее давали, был полностью прекращен, чтобы более не тратить вообще никаких ресурсов. Полное самообеспечение. Случаи каннибализма, о которых ходили слухи, скорее всего уже стали реальностью. Хотя, может, на то и был расчет, Десарандес желал не только максимально унизить горожан захваченного Мабаса, которые посмели слишком сильно сопротивляться его карающей длани, но и озлобить этих, в сущности своей, самых обычных землепашцев. И вариант не кормить их кажется достаточно радикальным и действующим. Плевать, даже если так, какое преступление, какой проступок может иметь хоть какое-то значение перед лицом своего врага, какое нечестивое деяние. Право вершить зло всегда было величайшей наградой праведных, и сейчас шли последние мгновения перед атакой. Хах, будет ли речь императора столь воодушевляющей, что я помчусь на смерть в первых рядах с его именем на устах, как наверняка сделает большая часть моих временных товарищей. Посмотрим, я ничего не могу гарантировать после момента своего сюда попадания. Ничего, даже такой малости, как сохранение собственного покоя. Когда кровоточат раны, когда мы оплакиваем утрату, между тем, продолжал говорить дарственный отец, мысли раз за разом, как за весь прошедший месяц, устремлялись в прошлое. Проклятое самокопание, не здесь и не сейчас, но я все равно думал, не о Силане, хоть и она, признаться, периодически проскальзывала в моем сознании, а о себе, о том, что иду в бой без артефактов, кроме нескольких рун, ножом вырезанных на коже груди, бедер и плеч, без поддержки и лишь с толпой перебежчиков, то есть, пушечного мяса, которое помчится совсем-совсем впереди, ну и трупов некромантов. Хорошая компания, сука. Почему не хотя бы в группе боевых магов? Но нет, у меня здесь обычные колдуны, которые хоть и владели азами стихии, не слишком-то их отрабатывали. Что я хочу, если штрафная рота, замена казни, во время войны сгодится любая жизнь, даже преступника. Хорошо еще, что сумел наладить контакты со своими сокамерниками, ведь у нас, в тесном мужском коллективе, все равно царили свои правила и своя иерархия. Как же хорошо, что третья магическая подготовила меня к подобному. Лидерство не брал, не было никакого желания, но и на шее своей ездить никому не позволил. Когда же начал беспрерывно тренироваться, так и вовсе заслужил толику признания и интереса. Ха-ха, хоть смеяться не стали, что, дескать, магу физическая сила не нужна, и то хорошо. Так-то они правы, Но что мне было делать 2 недели ожидания в камере потом, когда направились в поход до Фирнадена, хотя бы день был занят переходом, а ранее, тьфу, просто бессмысленно сидел на месте. Когда человек боится, теряет разум в смятении, рассказывала сияющая в небе фигура. А как на моем месте повел бы себя император? Тоже хитрил, заставив врагов поверить, что они победили, а потом нанес решающий удар. Может и так, я не знаю этого. Я вообще, как оказалось, мало что знаю, хоть и всегда гордился собственной грамотностью. Однако это домашняя грамота, теория, что до реальных вещей и практики. Когда я сумею в должной мере набраться так называемой мудрости, когда он становится меньше малого, только тогда способен он осмыслить гармонию Хариса. Десарандес вскинул руки, и 1000 человек вскинули их, как один. Я взглянул на эти людские волны, которые взревели и закричали. Офицеры обнажили парадные клинки, солдаты махали ружьями. В лучах утреннего солнца вздымались гербы и флаги. Колдуны, специально направленные на края импровизированной площади, создали салют. Крохотные огоньки сверкали на каждой еще способной блестеть детали оружия и амуниции воинов империи. Но как и начался, крик толпы прекратился, осекся и чудесным образом стих. Десарандес еще не закончил. Дары обманывают. Обрушился на нас его голос, будто бы 1000 горнов заревело одновременно. В ответ на эти слова воинство взорвалось криками. Я заметил, что многие скалились в ожидании, желании боя, и хоть до прямой схватки дойдет не сразу, а может и вообще не сегодня, но рано или поздно они сумеют удовлетворить свою жажду. Прольется кровь и, я уверен, империя сомнет и это препятствие, и все остальные. Военная машина нашей страны не ведала поражения и создавалась именно для подобных целей. Захватывать, порабощать. Мы соединяемся с Харисом, только когда страдаем, провозгласил голос над нашими головами. В каждом лице, окружающем меня, я будто бы видел отражение Десарандеса. Их глаза не отрывались от фигуры в небе, и я размышлял над тем, что еще месяц назад вел бы себя точно так же, но не веду. Позы и лица остальных же показывали абсолютную преданность. Люди, стоящие рядом друг с другом, от шеренги к шеренге, от полка к полку, одинаковое рвение и желание отдать жизнь ради своей страны. Фанатичность, возведенная в степень, когда мы жертвуем. Слова, словно грохочущий вал. Всю свою жизнь я считал, что империя ведет войну ради того, чтобы в мире воцарился порядок, справедливость, праведность. Мы лучшие, мы единственные, кто живет по правилам. Остальные заблуждаются, так значит нужно показать им истинный путь, дать им возможность ощутить ласковое касание Бога, Хариса, а также его пророка и императора. Но теперь кажется, в душе зародилась первая искра недоверия, благочестие, рвение. Порядок нет, глядя на перебежчиков, эти слова никак не рвутся на язык. А что говорить о моей ситуации? Финнилон подстроил мой арест и сделал из моей смерти очередной пример, который можно использовать в собственных интригах. Против брата ли, против отца или кого-то еще, уже не важно. И все-таки было поздно что-то менять. Вот наша жертва, город еретиков, Фирнаден. Сверкали вскинутые руки, хрипели сорванные глотки. Жажда крови была физически ощутима. Каждый, в унисон, повторял за летающей фигурой, чей голос гремел, будто гром. Наша мера известна Богу. Армия, в которой я состоял, вопила в безумном ликовании. Когда император закончил выступление, командиры начали формировать боевые порядки. Артиллерия, кавалерия, пехота, саперы, маги, сионы, инсурии. Штрафники сгонялись вперед, образуя свою собственную небольшую тренировочную армию. У нас были не только маги, но и все другие виды войск. Я бы сказал, где-то 3-5% от целой армии. Каких-то видов больше, каких-то меньше, это не имело значения. Готовность. Громкий крик Дирека Киппа, капитана, возглавлявшего штрафников, едва ли не оглушал. Нет, у него точно какой-то артефакт. Выступаем по команде. Общий план нам уже обрисовали. Разумеется, и речи не шло о подробностях и тонких моментах, но часть я знал по совещанию, часть мне рассказали, а еще часть домыслил, исходя из собственного опыта, прочитанных книг и пояснений наставников. Ведь, как и любой нормальный парень, в детстве, да и в юности тоже, я весьма интересовался вопросом военного дела. Ах, эти наивные мечты о том, как в виде сиона офицера направлял отряды опытных вышколенных солдат громить дикие толпы врагов. Да а что сейчас, дикие толпы как раз таки были у нас, имею в виду перебежчиков. Кирин, смотри, ткнул меня локтем Атон, Один из ребят, с кем я успел наладить хоть какие-то отношения, пока безвылазно сидел в казарме. Атон был весельчаком, старавшимся не терять присутствие духа в любой, даже самой безвыходной ситуации. В штрафники он попал за то, что избил лейтенанта. Говорил, что это было за непристойное предложение, но конкретики не сообщал. Я, впрочем, и не докапывался, а те, кто старался узнать подробности, либо в конце концов отставали, либо ввязывались в драку, ибо Атон упорно отмалчивался. Известно было лишь то, что даже чисто физическое нападение на старшего по званию привело парня на скамейку штрафников. «Белый флаг, сдаются, что ли?» – удивился Барри, типичный сельский уволень, у которого постоянно текло из носа. «Я даже лечил его по пути, но помогло ровно на один день. Хорошо бы», – усмехнулся я, – «но сами-то верите в это?» Сауда и Алсмас потратили кучу времени, сил и денег, чтобы собрать у Фирнадона такое войско, а теперь внезапно решили сдаться. Вдруг они увидели наше войско вживую и осознали. «Шансов нет», — Атон хмыкнул, а потом широко улыбнулся. «Мало ли, это дипломаты», — прищурила Сильма. «Девушка, обладающая весьма высоким даром к магии, ранее входила в корпус разведки. По слухам, хороша в боевке, барьерах и оборотничестве. Здесь оказалась из-за того, что упустила целый отряд противника, хотя артефакт указывал точно на них. Была заподозрена в предательстве, но допрос подобного не подтвердил. Сама Эльма назвала собственный поступок здравым смыслом, так как подозревала среди людей врага минимум пару человек с антимагическими амулетами. Но я понимал тех, кто решил отправить ее на медленную казнь. Прямое нарушение приказа из-за трусости или надменности – хороший показатель. Чего уж она могла бы попытаться замедлить противника или хотя бы атаковать его издали, но девчонка просто спряталась, а потом отступила. Похоже, хотят обсудить что-то перед началом атаки. Нет смысла, пожал я плечами, переговоры уже были. Император направлял в Сауду герцога Сандакая, но его отряд атаковали еще на границе. Показатель, ты же сказал, переговоры были, непонимающе нахмурился Брудес. Но раз герцога атаковали, то их не было. Я имел в виду, что это и были переговоры, негромко хохотнул я в ответ. Раз атаковали, то не заинтересованы в них, вот и все. А, понял, кивнул он и изобразил, что так и должно быть, тупица. Чем-то напоминает Рисмана, но ростом не вышел. И все же, я задумался над ситуацией. Переговоры, что это, отвлечение внимания, в такой момент, вряд ли. Отряд, который перемещался под белым флагом, состоял примерно из двух десятков человек. Даже если все они, вышколенные и натасканные на бой маги, обвешанные артефактами, или высшие сионы, наше войско растерзает их за несколько секунд. Выходит, и правда хотят что-то обсудить, но что, бой? Раздался громкий выкрик Верога из Тавальта, генерала всей армии, между прочим. Я прищурился. Расстояние большое, но поединок было видно. Ахахаха, да, поединок. Тот самый, о котором упоминали во время совещания высших армейских лиц. Я уж думал, это оказалось просто слухом, ерундой, но выяснилось, что нет. Но больше всего меня удивил факт, что Десарандес все-таки согласился его провести. И теперь люди организовали площадку для боя между двумя обычными бойцами, не сионами и не магами, без артефактов или мушкетов, только оружие ближнего боя. Как до этого дошло? Это мне неведомо, увы. Именно увы. Я бы искренне желал стать свидетелем прошедшего разговора, особенно с учетом того, что поединщик с нашей стороны оказался хорошо мне известен, Дрисс Храдбер, собственной персоной. Против него выступил довольно молодой, но весьма тренированный и уверенный в себе парень, лет 20. И вот, поединок начался. Дрисс сразу же отступил, слегка присел, подняв щит почти до уровня глаз. Острие его меча двинулось вперед, когда он чуть разогнул руку. Юноша повернулся лицом к Храдберу, нож в его руке чуть покачивался, точно голова змеи. В ответ на какое-то невидимое изменение в позе Дрисса он проворно отскочил влево, лезвие ножа неловко взметнулся вверх для защиты, однако мой бывший наблюдатель не ринулся вперед. Между ними по-прежнему оставался десяток шагов. «Ставлю на нашего», — произнес я, никому не обращаясь. «Издеваешься?» — закатил глаза Салман. «Рискни кто-то поставить против, то не отделается простой штрафной ротой». «Простой», — возмутился Борх. «Я чуть не откинулся». «А, так ты не ставишь лишь потому, что боишься наказания», — деланно серьезно кивнул я Салману. «Значит, ты впрямь считаешь, что у того придурка есть шанс? Его ведь не зря выбрали, пожал он плечами. «Наверное, непростой человек. Вот этот, как ты там его назвал, Храмер, Дрис Храдбер, поправил я соратника. Мой бывший наблюдатель, ранее был охотником на магов». Сразу несколько человек синхронно скривились. «Ваот», — поднял Салман палец, — «непростой, значится. И противник его, выходит, такой же. Ставку мою примешь или нет?» — выгнул я бровь. «Сколько?» — потер он руки. «Азартный, всегда это знал. Идиот», — фыркнула Ильма. Между тем, на специально оборудованной площадке продолжались танцы. Мне казалось, что я даже разгадал тактику Дризза. Он, хех, наблюдал и составлял мысленную карту реакции своего соперника. На что он реагирует, как реагирует, что заставляло его замешкаться, напрячься или отступить. Как парень переносил вес с одной ноги на другую, как держал свое оружие. При этом Храдбер, считай, еще даже не шевельнулся. Впрочем, я всегда считал, что у наблюдателя достаточно терпения и злобы. Интересно, каким образом его приметили? Неужто единогласно остановились на его кандидатуре? Серебряный, выдал я довольно скромную сумму. Скромную по нашим меркам, ибо каждый солдат, даже из штрафников, имел какие-никакие деньги. Часть трофеев, которые остались, припрятанные в тайниках деньги. Друзья, которые вовремя успели спасти его долю, положив ту себе в карман и предоставив тайной полиции пустую палатку для обыска. Салман облизнулся. Я видел, как в нем начали бороться жадность и здравый смысл. «Не», покосившись на Эльму, произнес он, «я ведь не дурак». «Конечно», хмыкнул я, скрестив руки на груди. Юнец подобрался к Дриззу ближе, заходя сбоку. Храдбер лишь развернул ему навстречу щит. Еще шаг, меч наблюдателя скользнул в бок. Парень отскочил, затем вновь приблизился, под более острым углом. Флегматично развернувшись, Дрисс повернулся, чтобы переставить ногу, и тогда его противник атаковал. Я невольно фыркнул в момент, когда тяжеловесность Храдбера вдруг испарилась. Лишая себя естественного преимущества в росте, Дрисс встретил молниеносное нападение в низкой стойке за щитом, а потом сразу рванул вперед, навстречу высокому удару парня. Остро заточенный нож слабо скользнул по шлему моего бывшего наблюдателя, а потом тяжелый круглый щит врезался в грудь юнца и отбросил его. Парень ударился о землю и покатился, поднимая тучу пыли. Глупец погнался бы за ним, и встретил сверкающий в пронизанной солнцем пыли нож, но Храдбер лишь вновь укрылся за щитом. Его противник вынырнул из клубов пыли, с испачканным лицом и подрагивающим ножом. Но ухмылка никуда не делась. Казалось, что ничто не могло сбить его с толку. И это вызывало толику уважения. Похоже, пока еще свободные города не ошиблись, делая на парня ставку. И все-таки, на их месте, я бы не рассчитывал на победу. Дризз был слишком опытен, к тому же выбрал такой стиль боя, к которому юноша, сделавший ставку на скорость и ловкость, просто не привык. Храдбер же будто стоял в переднем ряду фаланги, плечом к щиту с другими пехотинцами. И в этом был смысл. Единый строй, дисциплина и холодный разум – это то, что позволяло войскам империи побеждать всегда и везде. Поймав себя на том, что сильно сжал пальцами собственные плечи, заставил тело расслабиться. «Все хорошо, Кирин, даже если Дрисс проиграет, то это всего лишь смерть. Ничего страшного», – так, слабо улыбнувшись, я продолжил смотреть поединок. Между тем ловкий паренек начал быстрый, стремительный танец, закружившись вокруг Храдбера, мечась то в одну, то в другую сторону, играя с ярким солнечным светом, отблесками на оружии и доспехах, и поднимая тучи пыли. В ответ наблюдатель лишь разворачивался в одном из четырех направлений, в собственном невидимом квадрате, и ждал. Казалось, он всякий раз удерживал стойку слишком долго, всякий раз методично печатал шаг простого пехотного строя, будто тупоголовый новобранец. Он игнорировал все ложные выпады, не атаковал, когда мальчишка терял равновесие и спотыкался, наверняка наигранно. Зрители, стоявшие за пределами импровизированной арены, в зависимости от знатности, начали разочарованно кричать. Кто-то подбадривал Дризза, кто-то утверждал, что он слабак и трус. Однако верхушка войска терпеливо молчала. Десарандес так и вовсе не сводил заинтересованного взгляда с пары бойцов. И как мне кажется, я понимал причину. Храдбер отказывался играть в игру своего противника и тоже обманывал его, изображая излишнюю дуболомность. Если юнец совершал ошибки слишком очевидно, то куда более опытный и хитрый Дризз был терпелив, как рыбак. Ему достаточно заставить врага поверить только один раз. Лишь однажды оступиться по-настоящему, чтобы умереть. Но вот, юноша вновь атаковал, лезвие короткого ножа засвистело в бешеной пляске финтов, а затем нанесло режущий удар вниз, целясь в правое колено наблюдателя, через щель защитного снаряжения. В тот же миг щит опустился, отводя нож в сторону. Горизонтальный взмах меча Храдбера должен был прийтись парню в голову, но тот пригнулся, отчего клинок бестолку скользнул по кончику сапога самого Дризза. Следом наблюдатель стремительно ударил щитом в лицо юноши. Тот отшатнулся, но увернулся не полностью, и кровь хлынула у него из носа. Однако нож взметнулся вверх, безошибочно обошел край щита и вонзился в щель тяжелой защитной экипировки Храдбера на левой руке. Специально скошенный крюк вошел в плоть, а затем рванулся назад, рассекая связки и жилы. Я подался вперед, даже не моргая. Что это кульминация? Пользуясь тем, что противник не отступал, а атаковал, Дризз поступил аналогично. Он обрушил свой меч и отсек юноше правую руку у самого запястья. Кровь хлынула на обоих воинов, но схватка не закончилась. Я пораженно смотрел, как левая ладонь парня метнулась вверх, напряженные пальцы вошли под нижний щиток шлема, в горло Храдбера. Странный булькающий звук вырвался из глотки имперца. Рука со щитом безвольно обвисла в потоке крови, колени подогнулись, и Дризз сосел на землю. Последним его движением стал молниеносный взмах клинком, который пришелся в живот юноши. Гладкая плоть разошлась, парень успел посмотреть вниз и увидеть, как его внутренности вывалились наружу в потоке густой жидкости. Он содрогнулся и рухнул на землю. Храдбер лежал рядом с умирающим пареньком, отчаянно тянулся к горлу и молотил ногами воздух. Жест Десарандиса остался незамеченным мной, лишь потом я узнал, что выскочившие на арену бойцы сделали это не по своей воле. Своими спинами высшие сионы загородили Дризза, в то время как к нему уже мчались целители. Признаться, я ощутил желание и самому рвануть вперед, но я из штрафников, хватит уже выделываться. Так недолго и проблем нажить. А наблюдатель Хех, как уже думал, в худшем случае он умрет. Однако еще был небольшой шанс выжить, маленький, если целители будут пряморукими, и если их будет больше одного. Тогда и шансы возрастут. Триединый сказал свое слово. Поднялся высокий дипломат от представителей нашего противника. Даже если вы спасете своего человека, это уже ничего не значит. Никто не мешал вам попробовать спасти своего, усмехнулся Феннилон, тоже поднявшись на ноги и пристально осматриваясь вокруг. Мы не на своей территории, принц империи, мотнул тот головой. И лично я не вижу смысла противиться воле богов. Бой, который здесь прошел, показал, что между нами нет никакой вражды, ведь все закончилось ничьей. Вы можете не верить в это и сопротивляться судьбе, но тогда не скулите потом под стенами Фирнадена. Все речи уже были сказаны, произнес Десарандес, величественно расправив плечи. В знак соблюдения договора священного поединка и по собственной щедрости, я позволю вам вернуться живыми, намек был жирным и ничем не прикрытым. Неизвестный мне дипломат воздержался от продолжения спора, хоть я и видел, как его глаза горели желанием ответить императору. На его благо, свита посла была куда более разумна. Его быстро оттащили, начав что-то шептать и доказывать. Не прошло и минуты, как все представители противника расселись по коням и галопом помчались к собственным воротам и лагерям, расположенным вблизи крепости. Никто не останавливал их. «Не, ну тут наша победа», — высказался Брудес. «Он ведь выжил. Конечно, наша». Тут же поддержал его Атон. «Иначе и быть не могло», — поддакнул им Барри. «Бред — это ничья. Оба умерли. Просто смерть не находит человека сразу. Даже отрубив ему голову, сердце какое-то время продолжает биться. А значит, если собрать достаточное количество целителей, то любая рана не будет смертельной». Мотнув головой, я слабо улыбнулся, никак не комментируя происходящее, а потом взглянул на Эльму, но поймал девушку на том, что она смотрела на меня. Ее хитрый взгляд явно давал понять, что та не разделяет мнение остальных, но, как и я, предпочтет оставить его при себе. Чертовски верное решение. Чем закончилась ситуация с Дриззом, я не имел ни малейшего понимания. Наверное, спасли. Все-таки не совсем уж криворуких бездарей держали подле императора в качестве целителей. Впрочем, это не то, что волновало меня на текущий момент. Войско начало повторное построение, а потом плавно потекло вперед, занимая наиболее удобные позиции. Сильно далеко не лезли, хотя со стен Фирнадена дважды стреляли пушки. Оба раза ядра не долетали до цели, но взрывались так звучно и с таким количеством осколков, что становилось понятно. Зачарованные. Похоже, враг не сидел сложа руки и в должной мере подготовился к осаде. Логично, но все равно неприятно. Я, как и наша группа магов, шли пешком, меся склизкую грязь. И хоть осень лишь начинала входить в пору, но позавчерашний дождь все еще давал о себе знать. Местность была ни к черту. Вполголоса ругаясь, я костерил на все лады проклятое руководство штрафными взводами. Ну почему мне запретили хотя бы минимально подготовить одежду и превратить ее в артефакты? Ноги, сука, уже промокли, а ведь битва еще даже не началась. Бах, взрыв нового ядра неприятно резанул по ушам, хоть и, казалось, не задел никого из нас. За других сказать не могу, войско столь велико, что я тупо не видел его краев. Харис, взвизгнул Атон. Барри вторил ему шмыгом своего носа. Резкие звуки не способствовали спокойствию, а потому все, даже я, нервничали, не зная, чем себя занять. Офицеры хмуро переговаривались и активно махали руками. К сожалению, из-за шума я не слышал ни слова. Между тем, к Фернадону полетели стайки птиц, к лапам которых были привязаны мощные бомбы. Я провожал их взглядом, как и, наверное, половина всей армии. Я знал, что это были не оборотни, а зверье, прирученное друидами. Всех птиц не изводили, напротив, за ними ухаживали, откармливали, тренировали и заставляли усиленно спариваться, для разведения нового потомства. У друидов были свои фишки, как довести животинку до идеального состояния, а алхимики и лекари могли даже больше. Я слышал о том, что в питомниках империи регулярно проводят эксперименты, создавая воистину опасных гадов, долженствующих помощь в бою. Хотя основная работа друидов шла именно на сельское хозяйство, где они улучшали породу скотины, дабы те давали больше молока, яиц, мяса и приплода. Впрочем, любую сферу магии в империи давно поставили на военную службу. Прищурившись, я с трудом рассмотрел, как на стенах Фирнадена, как и под ними, забегали люди. Очевидно, они тоже увидели приближающихся птиц. В небо начали лететь пули, ядра и потоки магии. Вверх взлетели маги ветра и оборотни. Переносимые бомбы начали взрываться в воздухе. Часть птиц понеслась в стремительные, самоубийственные пики, надеясь нанести максимум ущерба. Между тем, пользуясь отвлечением внимания, вперед выступили мертвецы и перебежчики. Их погнали под стены, причем я видел, что часть людей, как живых, так и мертвых, переносили различные артефакты. Против них начали торопливо выстраиваться защитники, не желая доводить ситуацию до прорыва. Тысячи пехотинцев со стороны Фирнадена заряжали ружья, засыпая в них порох. Сотни инсуриев выступили вперед, готовясь встретить наши войска огнеметами и гранатами. А с нашей стороны поток все шел и шел. Вперед выступил целый легион. Принудительно завербованных было очень и очень много, я даже не ожидал таких масс. Похоже, Десарандес обезлюдил сотни поселений. К тому же, как я слышал, отряды разведки разорили часть деревень даже на территории Сауда. В каком-то роде это выгодно. Собрать бесчисленную крестьянскую армию, которую гнать вперед. Столь мощный поток, словно прорванная плотина, снесет что и кого угодно, пусть и с внушительными потерями. Выжившие завладеют оружием и доспехами, станут сильнее. Проигравшие умрут, но умрут сравнительно легко. Уверен, имперские палачи в должной мере показывали упрямцам альтернативу. Как итог, количество превратится в качество. Сплошные выгоды, еще и кормить не надо. Я видел среди перебежчиков плачущих людей, тех, у кого дрожали коленки, тех, кто кричал и рвался назад. В едином порыве несколько сотен крестьян попытались втиснуться обратно в ряды профессионального войска императора, но нашли лишь пули и смерть. Грозные крики командиров погнали их на поле боя. «Мясо, как и мы! Вперед!» — заорал Нэшсин, наш сержант. «Земельщики, на окопы! Остальные, создавать барьеры и прикрывать товарищей!» Я выступил вперед. Уже успел узнать, что создатели окопов достаточно ценны в подобной ситуации и предпочел изобразить из себя именно такого. Благо, стихия земли была мне знакома и понятна, сложностей с ней я не испытывал, а потому не сомневался в навыках. К тому же, земельщиков прикрывали магическими щитами, а впереди обязательно выступал Сион с антимагическим амулетом, страховал. Хрустнув пальцами, я приступил к работе. В созданные окопы моментально потек ручеек солдат, каждый из которых носил несколько гранат, надеясь, что сумеет добраться до дистанции броска. Действовал я не в одиночку, по всей площади перед Фирнаденом начали создавать окопы, по которым вперед шли люди. О, а вот и заговорили пушки с нашей стороны. Ожидаемо, им нужно было чуть больше времени, ибо стреляли не сверху вниз, где было преимущество, а ровным счетом наоборот. Для них тоже сформировали нечто вроде земельных ограждений, валов, которые тут же принялись расписывать рунами и возводить артефактные барьеры, которые выключались в момент выстрела, а потом включались снова. «Инсурий, куда прешь?» — выкрикнул Нэшсин позади меня. «Не дави их, пропусти, жестянка тупоголовая. Эй, земельщики, расширьте окоп. Этот сукин сын не пролазит, толстожопый дегенерат. Как ты выбрался из дыры своей мамаши?» Привычная ругань и крики, за прошедшее время, стали проходить мимо моего сознания. Я сосредоточился на создании окопа, аккуратно отделяя землю и организуя глубокий туннель. Справа от меня шел Салман, который действовал аналогично. Мы не уничтожали лишнюю землю, это стоило бы дополнительных затрат энергии, а откидывали ее над окопами, организовывая небольшие холмы по обе стороны, чтобы даровать не то чтобы укрепление, а скорее чуточку сузить зону видимости противника. По бокам, не мешая нам, чуть ли не бочком пробирались Барри и Брудес, держали барьеры. Парни были максимально сосредоточены, отчего хмурые морды вызывали ощущение изо всех сил сдерживаемого поноса, но на самом деле они так вгоняли себя в нечто вроде транса, чтобы генерировать спокойствие и благодаря этому поддерживать защитный барьер. Ох, он, конечно, периодически мигал, но вроде бы пока держался. Следом за нами, со спины, шла еще одна пара, в этот раз разнополая, Дирания и Кентея. Их задача была в укреплении стенок созданного окопа, который мы делали высотой чуть выше человеческого роста, 2 метра. Для инсуриев низковато, но они пригибались, так что получалось вполне себе достойно. Периодически посматривая вверх, я видел прущие вперед орды настоящего мяса, живого и мертвого. Боеприпасы на их истребление уходили тоннами, но людей сюда нагнали действительно много, а потому прикрытие отлично выполняло свою роль. Время от времени я слышал взрывы впереди, кто-то из орды добегал до строя врага, который старался сдержать живые бомбы подальше от стен Фирнадена. Получалось так себе. Взрывы и грохот раздавался отовсюду. Дважды ядра пролетали в опасной близости от нас, но так и не попали, ни в окоп, ни в наши щиты. И это здорово, потому что я не особо доверял Брудису, который держал барьер, прикрывающий меня. Тьфу, да я даже вокруг себя создал земляной доспех, спасет от скользящего удара или осколков. Оглядываясь назад, я видел, что легионы перебежчиков все еще наступали. Людей было столь много, что они застилали горизонт. Сколько же их? 100 000? Нет, 200, а сколько погибло за переход? Учитывая количество целей, Фирнаден явно не мог сосредоточить стрельбу лишь на одном направлении, а потому нам везло. Окоп медленно продвигался вперед. Уверен, за спиной уже начали перемещать пушки, чтобы потом отвести их в зачарованное углубление, как следует укрепиться и вести беспокоящий обстрел. Жалящие удары, как их называли, точно доставит осаждаемым лишних хлопот. Стены нас не удержат, крутилась мысль в моей голове. Ворота тоже. Уже до заката армия проникнет внутрь, начиная городские бои. Иначе никак. Слишком большие силы император направил на подавление Фирнадена. Все же, хе-хе, это фактически последняя точка сопротивления. Макбур сдастся, а Сауда и Алсмас не являются городами-крепостями, это просто города, с куда как меньшей защитой. К тому же, они направили свои силы сюда, а значит, лишившись их, окажутся беззащитны. Выходит, надо всего лишь выжить, оскалился я. Главное выжить. Спустя час ситуация почти не изменилась. Правда, мне пришлось начать сдвигать окоп в сторону, так как еще ближе подходить было уже нельзя. В таком случае мы бы точно попали под обстрел, если не пушек, то обычных ружей, инсуриев и магов гарнизона. Задача же окопщиков была создать максимально безопасный путь до стен. Теперь артиллерия обязана организовать нам такую возможность, а уже дальше будет прорыв. За это время перебежчики и охрана стен неплохо проредили друг друга, но бой все еще продолжался. Массы людей продолжали давить, а трупов были натуральные горы, по которым бежали еще живые. Кто-то прятался среди мертвецов, кто-то впадал в истерику и становился целью для атаки с бастионов. Защитники, впрочем, довольно быстро нащупали пару стоящих тактик массового истребления людей и оживших мертвецов, которых некроманты поднимали десятками каждый, далее трупам давали артефактные бомбы и благословляли на успешный рывок вперед. Основную роль играли волшебники, которые атаковали максимально широкими потоками магии. Их поддерживали инсурии и артиллерия. Кидали гранаты и алхимические склянки со всякой гадостью. Вот только учитывая массовость нападающих, все поле представляло собой фарш, отчего становилось дурно. Люди бежали по кишкам своих товарищей, скользя по ним, как по льду. Кровь пропитала землю так сильно, что уже прекратила впитываться, отчего бегущие поверх крестьяне хлюпали по ней босыми ногами. Чего уж, густая холодная кровь начала затекать даже в окопы. Это создавало страшный эффект, вводящий в ступор не только нас, но и фирнадонцев, которые периодически кого-то пропускали, отчего происходил взрыв, выбивающий куски камня со стен. Но, разумеется, ставка была сделана не на перебежчиков. Все упиралось в профессиональную армию. Своей чудовищной жертвой люди позволили солдатам императора пробраться по сотням окопов и как следует закрепиться, прячась под барьерами. Мы подошли на столь близкую дистанцию, что еще чуть-чуть и стены можно будет обстреливать прямо из окопов. Конечно, в нас стреляли, но одно дело – тихо пробирающиеся враги, а другое – бешено завывающие смертники с бомбами, которые таранили представителей первой армии врага, подрываясь вместе с ними. Их опасность на данный момент существенно перевешивала, а потому основной поток пуль шел именно в них. Но долго ли так продлится? «Пора», – негромко произнес Нэшсин. Лицо сержанта – последние полчаса, было белым, как мел. Он старался не смотреть на происходящее, неровно дышал и стал тихим, как мышь. Делимся на команды. Первая во главе с Кирином будет рыть подкоп под стены. Вторая, Сатаном, подойдет на максимальную дистанцию атаки и будет прикрывать сионов, которые попытаются забраться на стены. План был прост и понятен, а обстрел, с нашей стороны, начал набирать оборот. Шансы, как по мне, достаточно хороши, а потому нужно было действовать и молиться Харису, конечно же. Кивнув сержанту, начал делать новый, грубый и быстрый туннель, продолжая работать под прикрытием. Но стоило мне углубиться лишь на десяток метров, какое-то движение наверху привлекло мое внимание. Задрав голову, я заметил, как откуда-то из Фирнадона в нашу сторону, по дуге, рассекая небо, летели полсотни огненных шаров. Твою же мать, отчего-то мне виделось, что как минимум парочка приземлится именно на меня, особенно вон тот, крайний. Ему осталось лишь неловко подмигнуть мне, чтобы обозначить свою цель. «Щиты!» – заорал я, а потом буквально зарылся в грунт, накручивая вокруг массивную земляную броню и пуская за ней воду. «Это ведь не пушки», – думал я, – «что-то иное». «Маги, артефакты!» – громыхнуло. Снаряды врезались в окопы, храня сотни ребят. Барьеры не выдерживали, что было логично. Ведь в штрафниках не сидели мастера стихийной или защитной магии, но кто-то, безусловно, выжил. Даже сквозь массу земли и воду, которая меня окружала, я услышал визги заживо сгораемых. Так визжит свинья, когда кольщик не сумел оборвать ее жизнь с одного удара. Протяжно, на пределе сил, так, что рвутся барабанные перепонки. Спустя несколько секунд, я убрал часть земли в области глаз и осмелился поднять себя из почвы наружу. Взгляду предстали куски обугленных тел, лежащие то тут, то там. Почти все, кто присутствовал рядом, погибли. Некоторые сумели уцелеть. Например, Сион, который носил амулет антимаги. Его контузило чем-то тяжелым, но мужик шевелился и казался живым. Оглянувшись, я понял, что никто не в состоянии хоть как-то отслеживать обстановку. Люди лишь осознавали случившееся, старались отдышаться и прийти в себя. Кажется, это возможность немного повысить свои шансы на выживание. «Прости», – тихо шепнул я и взял камень, лежащий рядом. Широкий замах и голова Сиона обзавелась внушительной вмятиной. Его глухой стон добавился к тысячам криков людей вокруг, но мужчина не умер. Его укоризненный взгляд впился в меня, заставив ощутить стыд. «Я убиваю своего. Прямо сейчас. Прости», – нервно пробормотал еще раз, будучи уверенным, что он даже не слышит меня, а дальше повторил удар, и еще раз. С пятой попытки все получилось, и я забрал амулет антимаги, обмотав его платком и засунув в карман. Я знаю, как ценна эта штука, при столкновении с вражеским магом. Самое забавное, они никогда не предполагают такого развития событий. Харис, как же подобное меня смешит. Перед глазами возникло лицо убитого Сиона, отчего меня передернуло. Да, убил, но не по своей воле. Чертова империя не оставила мне выхода. Я не могу рисковать там, где есть возможность избежать опасности. Суки, одни уроды вокруг, зло буркнул я, сплюнув в запекшуюся от жара грязь. Обернувшись к Фирнадону, обнаружил, что приближается второй залп. Замечательно. С проклятиями, я бросился повторять предыдущие действия. Конечно, можно было бы нацепить амулет, но Сиона это не спасло. А я, так-то, куда более тонкий. Опять взрыв, к которому, в этот раз, я был готов. Более того, как крот отполз немного в сторону и вперед. Потом высунулся, обнаружив, что не ошибся, и новое попадание снова зацепило нашу площадку. А почему я, собственно, считал, что обстрел велся случайно? Может, кто-то выцеливал нас? Вздохнув, продолжил ползти в сторону стен. Появилась мысль просидеть в земле какое-то время, а потом вернуться. Что же, вариант как вариант, не такой уж и плохой. Крики доносились до меня даже сквозь всю массу земли, в которой я плавал. От окопов валил густой дым. Причем какие-то люди там еще находились. Живые люди. Пока живые. Плохо оказаться в ловушке огня. Дым заслонил небо. Он вздымался черными столбами со всей части наших позиций. Ветер раскатывал его дальше, на юг, словно покрывало. Удобно ублюдкам из Фирнадона, пробормотал я, обстреливать нас самым разным дерьмом, сидя за стенами. Конечно же, обстрел с нашей стороны и не думал прекращаться, однако я не ощущал его. А вот вражеский, очень даже. На половине пути под землей я осознал, что приближаться к стенам города-крепости – не лучшая идея. Легко наткнуться на спрятанную мину или зацепить какую-то сигналку, отчего на меня обрушат настоящий шквал магии или чего-то более грубого, но не менее действенного. Надо поворачивать назад. Выругавшись, так и поступил. Периодически я выглядывал из-под земли, наблюдая за неменяющейся картиной. Огромные огненные шары беспрерывно обрушивались на наши позиции оглушительным барабанным боем. Сквозь завесу дыма с трудом можно было различить сторону, куда надо держать путь. Я ускорился, тратя больше энергии, но это не спасло от очередной встряски от попадания проклятых шаром. Суки! И почему Десарандес не сделает так же, как при захвате Монхарба? С раздражением подумал я, вспоминая рассказ Силаны. Эх, понятно ведь, что тот артефакт и связка с ним была одноразовой. И все же, постепенно я все ближе подползал к оставленным позициям, уже начиная различать бегущие в дыму фигуры. И они с кем-то сражались. Звон оружия и характерные звуки использования стихии мало с чем можно было спутать. Уже нацелившись рвануть вперед, я заметил подозрительное. Три крысы, друг за другом, сноровисто и быстро, однако абсолютно для них не характерно, бежали вперед, проходя как раз мимо моего холмика, который обозначал тот факт, что я показался из-под земли, дабы разведать обстановку. Три крысы, в сторону дыма, причем не разбегаясь кто куда, а торопливо и характерно. Прищурившись, я с каждой секундой находил все больше странностей в их поведении. А на крыс, пока сидел в казарме штрафной роты, насмотрелся с лихвой. Эти же выглядели лощеными, откормленными, без следов болезни или драк, без проплешин в шкуре и с целыми, не оборванными хвостами. Друидские звери или оборотни. Тут же выстрелил в них веером воды, направив капли ровно в их тушки. И достиг успеха. Двое крыс погибло сразу, отчего мгновенно вернули прежнюю форму, оказавшись двумя не слишком высокими парнями, в характерной форме представителей армии врага. Третья крыса увернулась от капли, но, заметив случившееся, не сбежала списком, а трансформировалась сама. Я же, выхватив кинжал, схватил амулет антимагии и помчался вперед. Даже если противник что-то представлял из себя в ближнем бою, у меня преимущество. Я могу в любой миг выбросить амулет антимагии, начав атаку волшебством, пока колдуны не будут к подобному готовы. Тем более, что двое из них были дезориентированы смертью своей формы. Амулет сыграл свою роль. На бегу в меня полетел поток огня и, ха-ха, воды. Поднявшийся пар помешал магам осознать, что вообще произошло, в то время как я, без какого-либо вреда, выскочил на них, мгновенно ударив первого острием в живот. Не дожидаясь, пока его удивленное лицо осознает суть случившегося, быстро переключился на следующего. К сожалению, к нему подбежал третий, правда, решил не скрутить меня физически, а направил палец и выстрелил тонкой молнией, что безвредно соскользнуло в сторону, истаив по пути. Проигнорировав его, я совершил не слишком умелый мах в сторону намеченной цели, но парень отскочил, раскорячив руки и ноги. Он все еще не до конца осознавал происходящее, заметно притормаживая, но я понимал, что счет идет на секунды. Мое преимущество вот-вот закончится, и когда миг растерянности окончательно исчезнет, против меня выступит двое человек. Даже несмотря на все физические тренировки в казарме, я не сумею противостоять двойке. Скорее всего, еще секунда и я влетел в мага, как таран в ворота замка. Мне удалось повалить его на землю и ударить в бок. Вот только враг сильно схватил меня за руки и, на адреналине, отказываясь умирать, начал бить по лицу, плечам и бокам, везде, куда мог дотянуться. Сзади подключился еще один, обхватив меня за шею и потянув на себя. Это было кстати, ведь он позволил мне подняться на ноги и хорошо пнуть истекающего кровью подранка. Удар попал ниже пояса, прямо по яйцам, отчего маг взвизгнул и мгновенно потерял ко мне интерес, зажав свой пах двумя руками. От его бока продолжал течь кровавый ручей. Скорее всего, он уже не встанет. А вот я, отбросив амулет антимаги, ощерился потоком воды, который буквально стесал плоть с рук и ладони моего нового противника, не ожидавшего такой подлости. «А-а!» – заорал он, обрызгивая меня горячей, темно-красной кровью, которая смешивалась с водой, окрашиваясь в розовый. Через миг его голова получила сквозную дыру и парень безжизненным кулем упал в грязь. «Фух!» – вытер я пот со лба, обнаружив, что весь перемазан в крови. «Чтоб вас триединый в жопу имел!» – и бросился искать артефакт. Подобрав его, обнаружил, что второй маг, которого я пнул по яйцам, уже умер от кровопотери. А вот первый, кто получил удар кинжалом в живот, все еще был жив. Более того, рядом с ним лежал маленький пустой пузырек. Да это же лечебное зелье. Бросившись к нему, со всей силы пнул вражину в бок, отчего он глухо охнул, но ожидаемого сопротивления не оказал. «Почему, а? Кто варил эту дешевку?» — хмыкнул я, припомнив, что та же Люмия создавала составы, которые заживляли раны чуть ли не на ходу. «Сучий выкормыш!» — пробурчал он на мунтасе, и я осознал, что говорил на тоскольском. «Ах, как же хорошо знать чужой язык! Знаешь, пожалуй, я не буду тебя убивать», — ответил я ему. «Лучше возьму на допрос. Ты ошибаешься, считая, что я знаю многое», а впрочем, он явно попытался использовать магию, чтобы, видимо, совершить самоубийство, но я вовремя подскочил к нему и приложил к коже парня свой амулет. «Что, не получается?» — хмыкнул я, а потом со всей силы ударил ему в скулу, отчего он вскрикнул и окосел. В глазах паренька словно появилась дымка или пелена. Еще один удар окончательно дезориентировал его, а я, секунду подумав, сосредоточился на исцелении и погрузил его в сон. Устало встряхнув руками, посмотрел на кулак. На коже были заметны характерные ссадины и следы недавней драки. Плевать, такую мелочь поправлю уже потом. Сообразив, что противник явно имел доступ к ресурсам, пусть и не лучшего качества, я бросился его обыскивать, почти сразу достав еще один флакон с непонятной алхимией, а также какой-то артефакт. Сосредоточившись на рунах, быстро понял, что это не бомба и не маячок, что-то непонятное, но лучше будет изъять и хранить отдельно от этого увольня. Аналогично обшарил трупы, завладев еще двумя такими же амулетами. Серийное производство, интересно, на досуге надо будет внимательно их изучить. Сейчас же на подобное попросту нет времени. Мысленно посетовав, что ни у одного из колдунов не нашлось и завалявшейся медной монетки, направился обратно, к своим. Тащить выжившего пришлось на руках какое-то время. Потом сообразил, что можно схитрить, и положил его на землю, начав перемещать ее пласт. «Вот так-то лучше», — пробормотал я себе под нос и, аккуратно, не прикасаясь, завернув в замызганный платок амулет антимаги, направился ко своим. Там, в окопе, схватка уже завершилась, отчего люди теперь хрипло переговаривались и что-то обсуждали. Учитывая, что речь была на тоскольском, я не опасался. «Кирин!» — воскликнул Атон. Я удивился, узнав, что он жив. «Ты цел?» Быстро обменявшись сведениями, я понял, что это был спланированный и скоординированный удар. Враг, очевидно, желал показать, что не является куклой для битья. Достойно мог бы сказать я, если бы не являлся тем, кто, сука, принял эту атаку на себя. Стремительный налет конницы, которая пронеслась мимо наших окопов, забрасывая их гранатами, показал, что перебежчики являлись именно теми, кем и были, мусором и мясом, ибо конные противники не ощущали ни малейшей угрозы, распугивая вчерашних крестьян, которые могли разве что подорваться, если имели при себе взрывчатку или артефакт. Однако, пользы от подобной живой заградительной ленты все равно было больше, вот и продолжали применять. Тем временем, пока я просвещался в ситуацию и смотрел по сторонам, офицер, Парасионов и несколько рядовых допросили пойманного Верса. Это оказался представитель вражеских диверсантов, цель которых была до безобразия очевидна – разведать и напакостить. Вообще, конкретно этот парень думал пробраться за пределы осадного кольца и сбежать, но по плану они должны были дойти до нашего лагеря и отравить запасы еды, попутно постаравшись подслушать будущие планы наступления. Суки! Самое интересное было в том, что этот волшебник не являлся оборотнем. Его способности обращения в крысу произрастали от амулетов, которые я снял с тел. Чем больше Нэшсин слушал незадачливого колдуна, тем больше искривлялся его рот. И делал он это в победном оскале. «Я знаю, как все изменить», — воскликнул сержант, а потом, видать от радости, как следует засадил кулаком парнишки в солнечное сплетение. Тот аж дыхания лишился, согнулся и беззвучно открывал рот, словно рыба. «Ансмаргрим, сюда, твою же мать!» Тихо буркнул я, предчувствуя неприятности. Не ошибся. Уже через минуту я яростно отбивался, словесно, от гениального плана Нэшсина, пока Сион и несколько солдат, по-пластунски, полезли за оставленными где-то там, на полпути к стенам, телами двух других волшебников из Фирнадена. Это бред. Нет, это смерть. Взмахнул я руками. Сопротивляешься приказам старшего по званию, зарычал он. Так и есть. Воскликнул я, даже не думая сдавать назад. Если ты, тупоголовый кретин, посылаешь магов на верную смерть, то кто, кроме меня, скажет тебе об этом императору, боюсь, будет совершенно плевать на мою и твою жизни. Удар его кулака я принял на свой кулак, создав на нем незаметную и тонкую корочку камня. Нэшсин взвизгнул, но формально магию я не применял, за это наказывают. Спокойно. Поднял я руки, когда ко мне рванули солдаты. Я лишь защищаюсь. Вы сами слышали, что он предложил заменить собой диверсантов врага и под их видом вернуться обратно. Он что, совсем идиот, нас вычислит за несколько секунд? Ты ведь лекарь, Харис, тебя отлюби. Тряся рукой, зло проговорил сержант. Измени лицо, трупы остальных сейчас притащит. Думаешь, этого хватит? Прошипел я. Для остального у нас есть он. Нэшсин оскалился и кивнул на парня мага, которого я притащил. Допросим хорошо и качественно, время у нас есть. Все равно никто не ждет возвращения этой троицы так быстро. Он же соврет, начал цепляться я за все более тонкие нити, мы никак это не проверим. Я вызову некроманта, ухмыльнулся офицер. Не трусь, Ансмаргрим, все будет просто отлично. Между тем порыв ветра разорвал клочья дыма и пыли, позволив осмотреть поле боя. Прямо под залпами артиллерии сошлись наша армия и войска врага. Люди стреляли, а потом, не перезаряжая оружие, бросались в ближний бой, меняя оружие на мечи или копья. Одоспешенная пехота яростно рубилась, изничтожая силы друг друга, пока сионы наворачивали круги, массово вырезая простых бойцов, но вязнув в других сионах или инсуриях. Маги старались бить издали, находясь под барьерами товарищей. В воздухе то и дело летали ядра, гранаты и стихийные всполохи. Число, конечно, играло роль. Я видел, что многочисленная армия империи зажимала войска объединенных вольных городов, но сильный обстрел Фирнадена здорово портил картину. Стены, кстати, кое-где уже пытались штурмовать, но были мгновенно отбиты. Скорее всего, это был лишь пробный укус генералов, а может и самого Десарандиса, ибо даже мне было очевидно, что еще слишком рано для подобного. И все-таки, процесс шел. Тяжелый топот сапог заставил резко развернуться и поискать глазами. Пролетевший мимо снаряд отбросил меня в бок потоком ветра, отчего я упал прямо на корни какого-то кустарника, сильно поцарапав ладонь. Кровь аж брызнула, заставив выругаться. Однако я быстро обернулся, чтобы посмотреть, кто все-таки бежал. Ага, наши. Наши, четверо инсуриев и десяток солдат, которых они прикрывали, стремительно отступали, отстреливаясь от куда большего числа пехотинцев противника, прячущихся под барьерами двух колдунов. Сука, снова бой. Бойцы в окопе разделились так, что образовался коридор, благодаря чему новенькие избежали суматохи и толкания локтями. Почти каждый из солдат тащил за собой раненого товарища. Контратака. Заорал кто-то. Бой. Направив потоки магии, я вызвал водяной веер. Десятки и сотни капель, которые летели вперед со скоростью и силой пуль. Да нельзя дешевый в плане трат энергии способ массового убийства врага. Главное, создать должное давление, что у меня давно получалось будто бы автоматически. Несколько бойцов противника, в суматохе наступления выскочившие вперед слишком сильно, обзавелись сквозными дырами, в которые, на какую-то долю мгновения, стало видно яркий свет солнца, но потом они или упали, или начавшая течь кровь заслонила обзор, но остальные продолжали держать позицию за барьером магов.